Соединенные Штаты Америки снова поднимают шумиху с кампанией санкций против нас. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. 29 марта, отметил он, дипломатический комитет Палаты представителей Конгресса США протащил за один день законопроект об усилении санкций против тех, кто занимается сделкой с КНДР, законопроект о включении Северной Кореи в список государств-спонсоров террористов и резолюцию об осуждении межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи. А 31 марта Министерство финансов Соединенных Штатов Америки опубликовало так называемый список объектов дополнительной санкции. Такое бесчинство американского Конгресса и Министерства финансов доводит до крайней войны положение на Корейском полуострове и без того напрягшееся из-за американо-южнокорейских захватнических военных учений. Наша республика на протяжении более полувека подвергалась беспрецедентной жестокой санкции со стороны Америки, но стала ядерной державой на Востоке и добивалась блестящих успехов в экономическом строительстве и улучшении благосостояния народа. Если американцы думают, что с помощью санкций возможно лишить нас ядерных сил сдерживания, это и жизни нации, и сокровища страны, то это большой просчет, несбыточная мечта. Люди мира скоро увидят, какими событиями мы сорвем безрассудную и жесткую кампанию санкций против нас, подчеркнул представитель МИД КНДР.